Глава 13. Побег. В крепости уже знали про беспорядки на торге и с любопытством глядели на рослого московита, который вел хорошо известного в Твери главаря шайки разбойников. Уже долгое время она наводила ужас на жителей посада и его окрестностей. Воевода несказанно обрадовался тому, что задержали главаря разбойников. Он приказал перепроводить его к своему подельнику в холодный погреб и выставить у его двери отдельного стражника. На завтра воевода решил назначить суд над пойманными разбойниками, для чего приказал объявить о своем решении всем жителям Твери и окрестностей. Для Николая раннее утро, когда ночная темень переходила в серый полумрак, началось с криков. Они тут же смолкли, но сон у него уже прошел. В гостевой избе снова наступила тишина, и можно было бы еще немного подремать. Но у него это никак не получалось. Он выглянул в окно, и то, что он смог разглядеть в предрассветной мгле, ему очень не понравилось. Николай быстро оделся и выскочил во двор. Дверь в погреб, в которой содержались пойманные разбойники, была открыта настежь. А на его пороге, в луже крови, лежал стражник. Рядом с ним, понурив голову, стояли воевода и сотник. «Что случилось, воевода?» «Убегли», – сокрушенно вздохнул тот и сердито посмотрел на сотника. Николай присел рядом с погибшим стражником, внимательно осмотрел его и место происшествия. Затем спустился в погреб, там было темно. Он попросил факел и тщательно осмотрел помещение. Постучал стены и чуть ли не на четвереньках облазил весь земляной пол. Воевода вместе с сотником ходили следом и с любопытством следили за его действиями. Выйдя наружу, Николай отряхнул со штанов прилипшие комки земли и, посмотрев в глаза воеводе, произнес: «Вот что я тебя попрошу, воевода. Прикажи проверить, все ли твои хлопцы на месте. Что-то мне кажется, что у тебя сегодня, по крайней мере, на одного воина стало меньше». «Так вот он, лежит перед тобой, ворогом убиенный», – недоуменно ответил воевода. «Не ворогом убит твой стражник, а предателем, который затем помог главарю разбойников и его подельнику убежать из заточения». «Да ты что это такое говоришь?» Возмутился воевода и посмотрел на сотника, ожидая от него поддержки. «Если бы не ты сам изловил этих ворогов, я бы тебя самого сейчас заместо них в темницу посадил бы». «У меня нет желания оболгать тебя или твоих воинов, воевода. Но прими правду. У тебя есть один или несколько человек, которые продались разбойникам. Прошу тебя, проверь своих людей. И если я не прав, то при всех попрошу у тебя прощения». Воевода насупленно попыхтел, а затем подозрительно покосился на Николая и с сомнением спросил: «Из чего это ты решил, что у меня есть продажный воин?» «Стражника твоего убил свой человек. Он не опасался убийцы и слишком близко подпустил его к себе, за что и поплатился своей жизнью». Предателя вычислили, и им оказался десятник, который этой ночью был в карауле. Его нигде не смогли найти, впрочем, как и самого Беспалова с его подельником. Стражники на воротах сказали, что десятник рано утром на телеге выехал из крепости за продуктами. Телегу стражники, конечно, не досматривали. А зачем? Свой все-таки. Вместе с пропажей подозреваемых оборвалась и ниточка, которая могла бы вывести Николая на логово разбойников. Твери и окрестности для него были новыми землями, и добровольных помощников здесь у него еще не было. Задержанные сбежали, и Николай теперь уже не надеялся, что кто-то из жителей посадов пойдет к нему в дружину. Но он ошибся. Не все испугались беглых разбойников. Краснодеревщика весть о побеге Беспалова только разозлила. Он и сам пытался принять участие в его поимке, но в прошлый раз у него это не получилось. Он пришел к Николаю, чтобы научиться защищать себя и других людей от татей. «Здрав будь, боярин!» Сняв шапку, поклонился он Николаю. «Вот, как вчера и договаривались с тобой. Сам пришел и с собой еще десяток людей привел». «Молодец, Тимофей!» Искренне обрадовался Николай своим новым добровольным помощником. «Но сразу предупреждаю, сначала будем учиться, и легко это не будет». «Не беспокойся, боярин, мы славяне, народ терпеливый, все выдюжим. А на разбойников подлых у меня уже руки чешутся, страсть как хочется их поймать». Он оглянулся на свой десяток, который полукругом окружил Николая и краснодеревщика. Те одобрительно закивали головами. «Тогда назначаю тебя десятником нашей первой добровольной дружины. Ты будешь получать больше, чем твои товарищи, но и отвечать за порученное дело будешь передо мной по всей строгости». С этого дня для Николая и его десятка начались хлопотные будни. Он занимался с дружинниками не только сам, но и попросил это делать Мишку и Антипа, в меру их способностей. Досталось похлопотать и воеводе. У него Николай выпросил для своего десятка ножи, сабли и кое-какие доспехи. Хорошего оружия воевода, конечно, не дал, но и то, чем он смог поделиться, для начала было очень даже хорошо. Ведь мужики пришли к Николаю с вилами и топорами, а ему нужно было сделать из них боеспособную единицу, способную противостоять в полевых условиях значительно превосходящим им силам противника. Поэтому психологической подготовке людей Николай уделял достойное внимание. Одним из ее элементов были занятия боевыми видами единоборства. На его занятия со временем стали по собственной инициативе приходить свободные от несения службы воины. В конце концов, даже воеводе стало интересно, куда это пропадают его бойцы. Пришел посмотреть. Попробовал выставить против Николая своих самых лучших бойцов. Они шли на него и поодиночке, и парами, а когда и все разом. Но свалить Николая им так и не удалось. То же самое оказалось и с фехтованием. Как ни крутился вокруг Николая самый искусный боец на саблях, но и тот потерпел поражение. Воевода проникся уважением к воинским умениям Николая. И между ними стали налаживаться отношения, что-то вроде боевого товарищества. Теперь уже и сам воевода отправлял к нему своих людей поучиться. Николай на собственные деньги заказал для своих дружинников форму. Набросал для швеи ее эскиз, как он ее себе представлял. Попросил покрасить в темно-зеленый цвет и навести по ней еще коричневые пятна. Сделать множество карманчиков для разной мелочи, вроде разгрузки. В итоге получилось что-то родственное хорошо известной Николаю камуфляжной форме спецназа. Поначалу дружинникам было непривычно, но прошло немного времени, и они уже с гордостью бравировали ею перед тверским воинством. Стали патрулировать окрестности Твери, посады, торг, наведывались и в близлежащие деревни. Впервые увидев в таком наряде людей Николая, местные жители лишь посмеивались, но когда увидели их в деле, смеяться перестали. И с каждым днем количество отловленных тати росло, а уважение к Николаю среди народа крепло. Но одно обстоятельство не давало ему покоя. Беспалый как в воду канул. Не было его нигде. А те, кого удавалось отловить, не знали, где он находится. В одно утро Николай собрал в комнате, которую ему удалось выбить у воеводы для своих служебных нужд, своих товарищей, Мишку и Антипа. «Ну, что делать будем?» «Что полезного для нас вы сумели разузнать?» – спросил Николай. «Да хвастаться, боярин, пока нам нечем. Вот и молчим», – угрюмо ответил Антип. «Мы с Мишкой за эти дни облазили все постоялые дворы и таверны, обнюхали все, что только могли. Поговорили с людьми, со старостами окрестных деревень. Но те, как только заводим разговор про тати и разбойников, так клещами слово из них не вытянешь. Ты-то вот пятерых тати живота лишил и их главаря поймал. А нам не повезло. Теперь в городе во всех кабаках только о тебе и твоей дружине говорят. Ты для них прям настоящий герой стал. Они тебя уже к своим причислили». «Что толку, что я поймал Беспалова? Сбежал он от нас со своим подельником, и до сих пор не можем найти его след!» – стукнул кулаком по столу Николай. «А нам кровь из носу, но надо его поймать. Что ни ночь, то налет разбойников на какую-нибудь деревню». «Мы, боярин, все сделаем. Ты только нам скажи, что делать-то?» – подхватил Мишка. «Молчат, говорите, деревенские старосты. А что? Это мысль. Поехали-ка в мою деревню. Может, там что знают про Беспалова?» «Перед своим боярином староста молчать не будет. По коням!» – приказал Николай. Он вызнал у воеводы ближайший путь до своей дачи. Попросил его, пока сам будет отсутствовать, приглядывать за его дружинниками. А краснодеревщика оставил временно за главного милиционера и приказал ему всех пойманных татей сдавать лично воеводе, на его суд. Путь до подаренной царем деревни оказался неблизким. Доехали только к вечеру, усталые, голодные, с надеждой, что теперь их в деревне накормят. Но Николай просчитался. Вместо уютной обустроенной деревни перед ним предстало разоренное, наполовину сожженное поселение. Троица в раз приуныла. «Вот и поужинали», – горестно вздохнул Антип. «М-да», – вслед за ним выдохнул Мишка. Николай осмотрелся. Места, конечно, были живописные. Природа красивая, воздух чистейший. А птицы так и заливаются. Недалеко, за деревней, белели стройные стволы большой березовой рощи, а сквозь нее шла дорога к синей глади матушки Волги. Николай пересчитал избы. Всего их насчиталось чуть ли не 30. Целое село, а не деревня. Но уцелело из них не более десятка. Да и те выглядели совершенно безжизненно. Внезапно Дверь одной из уцелевших изб медленно открылась, и на пороге появился старик с белесыми волосами и такого же цвета длинной бородой. Прям старичок с ноготок какой-то, из сказки. Он внимательно посмотрел на приезжих, а затем крикнул надрывным голосом. «Вы кто будете-то? Заблудились, что ли?» «Выходи знакомиться! Хозяин к вам приехал!» – крикнул в ответ Мишка. Старик ойкнул и тут же спрятался за дверью. Прошло некоторое время, и она вновь открылась, но уже широко, и он с порога громко крикнул. «Радуйтесь, люди! Боярин наш приехал!» Из дверей по одному стали выходить жильцы дома. Их было совсем немного. Сам старик, с ним рядом примерно такого же возраста женщина. Еще пара женщин, но значительно моложе, а с ними и вереницы разновозрастных детей. Все они выглядели изможденными от голода, но одеты хоть и в рваные одежды, но чистые. И это уже радовало, значит, люди были работящими. У Николая внезапно защемило сердце, хотя, отродясь, на него не жаловался. Но это была боль за людей. Ведь это теперь были его люди, и он отвечает за их жизни. Оставшиеся жители его деревни вышли на дорогу, подошли поближе к сидевшему на коню Николаю, и все как один поклонились ему до земли. А старик еще и снял с головы шапку. Затем выпрямился, представился сам и представил своих сельчан. «Порфирием, боярин, меня люди кличат. Старостой меня тут назначили. Но не смог я сберечь деревню. Вот что Беспалый со своими супостатами здесь натворил. Не суди меня строго, боярин, но ничего не смог я поделать. Сильно уж много их было. 2-3 мужиков и все вооруженные. Ночью пришли. Спали мы все еще. А прежний хозяин не особо деньги экономил. Они ему на гулянки нужны были. Прости меня, боярин, старика немощного», — произнес Порфирий и повинно склонил голову. Николай соскочил с коня, протянул старику грамоту на владение землей и произнес. «Меня зовут боярин Николай Иванович Бельский. Именем царя мне даровали эту деревню. Теперь получается, что я ваш боярин». Старик взял в руки свиток, оглядел печать с изображением двуглавого орла и развернул грамоту. Видно было, что чтение ему вовсе не чуждо. Медленно прочитав до конца, он еще раз почтительно поклонился, а за ним женщины и дети. Староста завел Николая в дом. «Боярский дом Беспалый разграбил и сжег», — виноватым голосом пояснил он. «Ничего, Порфирий, мы люди привычные, можем ночевать и в поле. А вот вы сами как?» «Не волнуйся, боярин, мы в соседнем доме переночуем. Ты со своими людьми, конечно, можешь выбрать себе любой дом, но этот будет самый лучший из уцелевших». Николай выложил из своей котомки продукты и большую часть отдал старости. То же самое сделали Мишка и Антип. Порфирий степенно поблагодарил и передал продукты женщинам, а те искренне обрадовались их обилию. Они приготовили немудренный ужин, но все были ему рады. Даже Николай и его товарищи с удовольствием поели горячей каши с мясом. Не забыли они и про лошадей. Здесь уже деревенские мальчишки несказанно были рады повозиться с животными. Они и покормили их, и напоили свежей колодезной водой. После ужина Николай обстоятельно поговорил со старостой. Оказалось, что он знал, где схоронилась шайка Беспалова. Они были всего лишь через одну деревню от них. А вот это для Николая было уже очень даже интересно. Но людей у него не хватало. 30 или даже 50 человек – это уже было слишком круто. Нужно было подготовиться к вылазке. И причем основательно. А потом уже браться за дело. К ночи Николай приказал спрятать лошадей в березовой роще. Старосту он не послушался и не остался ночевать в его доме. Капитан решил, что лучше будет расположиться в роще. Распределил время караула и, как всегда, взял на себя первую треть ночи. Его часть дежурства прошла спокойно. Где-то в 3 часа ночи он разбудил Мишку, лег и тут же отрубился. Но поспать удалось совсем недолго. Николай почувствовал прикосновение к своему плечу и рефлекторно потянулся за пистолетом, но тут же услышал шепот. «Боярин, вставай! В деревне чужие!» Когда он вместе с Мишкой, прячась за толстыми стволами берез, подкрались к опушке рощи, Антип уже был там и следил за домом старосты. Оттуда раздавались крики и ругань. «Что стоим?» «Михаил, к окну! Антип, обойди дом! Проверь, есть ли возле него кто-то еще! Живым никого не отпускать! Теперь пошли и тихо!» Короткими перебежками они добрались до дома, и когда Михаил занял места под окнами, а Антип ушел за его угол, Николай тихо открыл дверь и беззвучно вошел внутрь. Там было темно. Ничего толком не видно. Крики и ругань в доме уже стихли, и теперь были слышны только тихий женский плач и натужное мужское сопение. Внезапно на улице раздался отчаянный крик. Сопение мужика прекратилось. Он ругнулся, немного повозился с чем-то и стал пробираться к выходу. В темноте он с непривычки без конца на что-то натыкался и снова ругался. Это только помогло Николаю определить его местонахождение. Как только Тать поравнялся с ним, то он с локтевым изгибом захватил его сзади за шею и резко за подбородок крутанул голову. Раздался хруст шейного позвонка, и тело разбойника тут же обмякло. Николай тихо опустил его на пол и прислушался. Кроме тихого женского плача, больше ничего не услышал. Внезапно распахнулась дверь. Кто-то вошел в дом и, громыхая сапогами, пошел по направлению к Николаю. Он обернулся к вошедшему и беззвучно проскользнул к нему за спину и приставил к его горлу нож. «Не двигайся», – тихо сказал Николай и тут же услышал испуганный шепот Мишки. «Ты что, боярин? Это же я, Мишка!» Николай его отпустил и недовольно шикнул на него. «А что тогда крадешься, как Тать?» «Так я же помогать тебе пришел», – удивленно ответил Мишка. «Не споткнись, он у тебя под ногами уже неживой лежит». «А что у вас?» «Как ты и велел, одного Татя порезали. Он девку сильничал, а больше никого не нашли». «Значит, больше их в деревне нет», – удовлетворенно произнес Николай. Аккумулятор сотового уже давно разрядился. Да и пугать людей непонятным огнем Николаю не хотелось, и он попросил. «Кто-нибудь, лучину зажгите!» Оказалось, что это были два полупьяных соседских Татя. Они пришли в его деревню поразвлечься. Один вытащил женщину из дома и утащил в сад, на природу. А второму было лень это делать, и он тут же при детях и стариках занимался своим поганым делом. Оба, видно, страсть как соскучились по женскому телу, так что получили вполне заслуженное наказание. Уже начало светать. Ворогов унесли подальше от деревни, в лес, и прикопали, чтобы не давать повод разбойникам для того, чтобы они вырезали и оставшихся жителей деревни.